Такая трехслойная система регулировки обеспечивает нам жизнь и устойчивость даже в самых неблагоприятных условиях. И в то же время наш организм, как биологическая машина, работает в очень узких пределах. И всю жизнь мы как бы балансируем на лезвии бритвы. Чуть больше сахара в крови – потеря сознания. И если положение не будет исправлено – смерть. Чуть меньше – потеря сознания, коллапс и смерть. Общеизвестные тепловые удары лишь не так давно получили свое объяснение. Это падение, разумеется, ничтожное, содержание соли в крови. Потому что при жаре с потом уходит из организма много соли. Простое предупреждение тепловых ударов – дача соли перед тяжелой работой или походом в жару теперь широко применяется повсюду. В изменчивых обстоятельствах наша жизнь все время качается на грани смерти. И все же мы живем, делаем гигантские дела, совершаем невероятные подвиги, чудеса физической стойкости и горы умственной работы. Вот как хорошо регулируется и сведена в единство вся многообразная сумма процессов жизнедеятельности. Не мудрено, что для воспроизведения нового организма, для передачи по наследству не только сложнейших структур, но и инстинктов, требуются колоссальной сложности наследственные механизмы. В двух родительских клетках, крохотных, видимых лишь под микроскопом, находятся двойные спирали цепочки молекул, заключающих всю информацию и всю программу, по которой будет заново создан человек. Не мудрено, что малейшие, неизмеримые для нашей современной техники неточности в соединении молекул обязательно выразятся неточностями в организме. «Так случилось и с вашим мальчиком», — продолжал Гирин. «Мы еще не можем сказать точно, почему это так. Но знаем, что у больного в крови малая концентрация цирулоплазмина, содержащих медь белковых молекул. В крови мало меди, а в то же время значительное количество ее находится в моче, следовательно, не удерживается в организме, выбрасывается. Мало и много — это понятия относительные. На самом деле они выражаются тысячными долями грамма. И вот эта нехватка меди медленно, но верно ведет к перерождению печени и мозжечка. Мы не знаем как. От нас скрыта еще одна или больше стадий сложных химических превращений». Едва успел Гирин кончить свою проповедь, как мать задала ему неизбежный вопрос, можно ли было бы спасти больного, если бы давали ему медь в какой бы то ни было форме. «Нет», — ответил Гирин. «Ведь те тысячные граммы, которые были нужны для нормальной жизни, он получал с любой пищей. Но организм не мог усвоить их, задержать в себе. А мы не знаем, в какой именно форме медь усваивается, обеспечивая устойчивость организма, и неизвестно, какой фермент или гормон ответственен за это. Но, доктор, может быть, еще не поздно что-то сделать? Может быть, вы самые молящие в мире глаза? Глаза матери больного ребенка смотрели на Гирина, повидали бы его. Он недавно в этой больнице». И опять прирожденный врач в Гирине не смог произнести жестких слов отказа, объяснить, что неизлечимая вообще болезнь зашла, вероятно, уже далеко, что его поездка так же бесполезна, как если бы позвали музыканта или фокусника. Но как психолог он знал, что нельзя пренебрегать малейшим шансом, чтобы облегчить горе, уменьшить депрессию и отчаяние матери, мнящей, что она еще что-то делает для погибающего сына. Укоризненно взглянув на огорченного и смущенного геолога, страдавшего из-за своих друзей, из-за Гирина, Иван Родионович распрощался с ним и пошел к стоянке такси вместе с обоими супругами.